Полезные знакомства. Ваше Величество, в звездную систему Фия прибыл флот Фастел во главе с герцогом Валиси Унатари, сообщила мне Айна, когда я только-только собрался отобедать в ресторане научного комплекса в компании адмирала Майка Тонакада и Бионики. Отлично. Передай герцогу Валиси, пусть его подчиненные ставят квазар к пятым верфям. Там все уже готово к приему гиганта. А самого герцога пригласи присоединиться ко мне за обедом. Да и сама тоже подходи. Через несколько минут пришло подтверждение, что герцог принял приглашение и вскоре прибудет к орбитальной научной станции ФИА. Я приказал поставить на стол еще один набор столовых приборов специально для почетного гостя, но тут в голове раздался встревоженный голос Флорианы. «Кронпринц, внимание! Чувствую потенциальную опасность». «Герцог Валиси сейчас находится на большом десантном корабле «Живодер». Ориентировочное время до стыковки с научным комплексом — 7 минут. С герцогом 5000 вооруженных и готовых к бою штурмовиков, половина из которых экипирована в тяжелую эзоскелетную броню. Остальные — поддержка. Я чувствую их общий эмоциональный настрой. Тревога и ожидание. Герцог приказал им готовиться к возможным активным действиям». «Попытка государственного переворота?» Вслух уточнил я, мои сидящие за столом спутники мгновенно навострили уши. Герцог Валиси сам еще не решил. С одной стороны, он лично хочет править новым государством Унатари, с другой же, герцог не уверен, что справится с такой ролью в условиях войны с тремя великими домами. К тому же герцог даже приблизительно не представляет, какими силами располагает ваше величество здесь, в звездной системе ФИА. Но если ваш родственник посчитает расклад удачным, то вполне может отдать приказ своим бойцам арестовать или даже уничтожить кронпринца Георга Ройл Иннокия. Я озвучил вслух сообщение Флорианы. Попори де Кача тут же проявился из невидимости и сообщил, что на станции находится всего 20 моих телохранителей, плюс имеется человек 300 местной охраны, от которой в сражении толку мало. В сравнении с 5000 штурмовиков совсем ничто. Обеспокоенный адмирал включил микрофон и вызвал к станции дежурную группу фрегатов, хотя все мы прекрасно понимали, что корабли не успеют помешать возможной высадке. «Я могу приказать находящимся на живодере андроидам расстроить системы стыковки, заблокировать шлюзы и вообще внести хаос в управление десантным кораблем. Роботы меня послушаются. Таким способом можно выиграть несколько минут», — неожиданно предложила Бионика. Я с удивлением посмотрел на своего секретаря. Не подозревал у скромной бионики возможности управления чужими роботами. Явно синтетическая блондинка что-то недоговаривала о своей роли в иерархии андроидов Империи, и я мысленно сделал себе пометку поговорить с секретаршей в более спокойной обстановке. Пока же сказал всем обождать и не предпринимать враждебных действий, пока я не пообщаюсь с бывшим тестем. И как только десантный корабль проявился из варп-туннеля в 200 километрах от научной станции, я приказал вызвать герцога. На экране возник бывший монарх королевства Фастел. Старик был явно напряжен и взволнован. «Приветствую, Валиси», — улыбнулся я, подчеркнуто дружелюбно. «Герцог, я вообще-то звал на обед только тебя одного, а не всю 5000-ю штурмовую группу живодера. Ресторанчик тут небольшой и не рассчитанный на такую прорву народа. Так что прикажи ребятам снимать броню, сдавать лазерные винтовки в оружейные комнаты и расходиться. Сам же садись на катер и прилетай, как все нормальные люди, без выпендрежа. Иначе боюсь, что могу неверно истолковать твои намерения, и десантный корабль не долетит до станции». Возникло напряженное молчание секунды на 3, после чего герцог низко поклонился и ответил. «Я именно так и поступлю, Ваше Величество». Слишком торопился навстречу и совершенно не подумал, что появление десантного корабля может быть истолковано превратно. Прошу извинить мою забывчивость. Старость, склероз. Изменение репутации. Отношение к вам в Валиси Ройл Унатари улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 38. Дружба. Вот и отлично, Валиси. Жду тебя в ресторане. Я отключился и обернулся к адмиралу Майку Тонакаду, который вывел на экран наладонника изображение с одной из внешних камер станции и с тревогой отслеживал перемещение живодера. Они прекратили сближение. Отключили маневровые двигатели и сняли щиты. Надо же, Георг, сработало. Изменение репутации. Отношение к вам Майка Тонакада улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 87. Абсолютное доверие. «Иногда неплохо иметь сильно отрицательную репутацию», — усмехнулся я. Многие тебя страшатся и полагают, что ты только и ждешь малейшего повода, чтобы всех вокруг поубивать самым жестоким способом». Бионика рассмеялась своим задорным, совершенно человеческим смехом, но потом настроение андроида вдруг сменилось, и девушка заявила с грустью в голосе. «Надеюсь, настанет день, когда и андроидам разрешат устанавливать импланты для выражения своего собственного отношения к разным людям и фракциям. Мне кажется, это будет справедливо. Ведь многие современные модели роботов по уровню интеллекта и способности к абстрактному мышлению практически не уступают людям, а в чем-то даже превосходят их». Почему-то я нисколько не сомневался, что эта фраза прозвучала неспроста. Она явно предназначалась для моих ушей, и теперь девушка-андроид ждала от меня реакции. Я задумался над словами своей синтетической помощницы и сразу же нашел несколько изъянов в этом предложении. «Бионика, подобные импланты позволяют людям напрямую пользоваться базами данных и быстрее понимать, кто или что находится перед тобой. Но у андроидов такая функциональность имеется изначально. Другая роль подобных имплантов — они позволяют через системы личных или фракционных отношений разным авторитетным людям выражать свою точку зрения, формируя некое оценочное отношение всего коллектива. Но у людей далеко не каждый имеет вживленные импланты. Только некоторые, добившиеся чего-то важного и занимающие высокое положение в обществе. Ключевые слова здесь «некоторые» и «разные». А теперь представь миллионы штампованных андроидов одной модели. У них одинаковый BIOS, типовое программное обеспечение, некое усредненное отношение ко всему происходящему, зависящее от настроек и шаблонов поведения, созданных корпорацией-производителем. Чью точку зрения будут выражать эти миллионы андроидов? Компании-производителя из «Зеленого дома»? Бионика совсем по-человечески обиделась и надула губки. «Хозяин, неужели вы действительно считаете мой характер усредненным среди всех 8 миллионов экземпляров андроидов-слуг модели 034-6781, созданных за все время выпуска?» Я поспешил успокоить свою излишне эмоциональную помощницу. «Нет, конечно, Бионик. Ты уникальна многим, и прежде всего своей историей. Мало кто из роботов-слуг имел возможность целых четверть века развивать и отшлифовывать свой собственный характер, не затирая уникальные программные изменения новыми типовыми прошивками и шаблонами. Но много ли таких зрелых личностей в твоей партии из 8 миллионов штук?» «Нет, конечно. 3 миллиона экземпляров андроидов модели 034-6781 за прошедшие годы вообще уничтожено. В основном утилизировано из-за низкого спроса на них. Появились более современные модели, старые какое-то время хранились на складах, но потом были разобраны на запчасти. Из сохранившихся 5 миллионов экземпляров лишь на 11, включая меня, по каким-то разным причинам не ставились новые патчи и программные прошивки. Из этих 11 андроидов двое ухаживают за пожилыми людьми, 8 обслуживают клиентов в борделях, и только я, министр экономики звездного государства Унатари». Сидящий рядом адмирал Майк Тонакат подавился пивом, откашлялся и неожиданно заржал, словно конь. «Что, правда? Министр Бионика, 70% твоих копий работают в борделях?» Вопрос был откровенно обидный, но синтетическая девушка нисколько не смутилась. «Адмирал, если говорить по всей партии, то работа 92% роботов модели 034-6781 так или иначе связана с выполнением сексуальных функций. Нас изначально создавали для замещения людей самых разных профессий, но при этом сделали с привлекательной для мужчин внешностью и всем положенным набором женского функционала. Именно поэтому кронпринц Георг Ройл Иноки Тон Месфель и получил в прошлом году целую волну упреков и насмешек от недоброжелателей, когда приобрел меня в качестве секретаря и переводчика. Лишь прямое вмешательство императора Августа, положительно оценившего мой труд и наградившего орденом Изумрудной Звезды, прекратило все инсинуации по данной теме. Я ничем не хуже живой девушки, и потому мне бы хотелось, чтобы окружающие относились ко мне словно к живому человеку». Но адмирал сегодня не отличался чувством такта. «В рабочих вопросах, да, ты не хуже живой девушки. Но андроиды не могут иметь детей, так что все равно при общении с тобой остается ощущение какой-то искусственности, несмотря на красивую обертку». «Адмирал, помощница кронпринца Айна также не способна иметь детей. Ее вы тоже назовете искусственной? Вот найдите хотя бы один параметр, по которому она лучше меня. Тем не менее, Айна имеет встроенный имплант, выражает свое личное отношение к окружающему миру, и вас это нисколько не удивляет. Почему же вы отказываете мне в такой возможности? Не нужно разводить демагогию, робот. Отличия между вами имеются, например, андроиды не способны убивать. Бионика не успела ответить на этот аргумент, так как в зал вошла обсуждаемая ими Айна, ведущая под локоть престарелого герцога Валиси. Седой старик вживую выглядел гораздо старше, чем я привык видеть его на экране. Подозреваю, что перед общением со мной по дальней связи он обычно прибегал к услугам гримеров, да и старался не двигаться на трясущихся ногах. Сейчас же он выглядел на все свои 80 прожитых лет. Подойдя ближе ко мне, старик попытался рухнуть на колени, но Айна его удержала в вертикальном положении. «Ваше Величество, прошу меня простить за дурные помыслы, виноват», — заявил герцог с раскаянием в голосе. Но я сразу прервал самообличительную речь старика и указал на мягкое кресло рядом с собой. «Герцог Валиси, вы не успели сделать ничего предосудительного, а за мысли наказывать не принято. Вон адмирал Майк Тонакат последние полчаса только и делает, что откровенно раздевает глазами моего министра экономики и мысленно творит с ней всякие непотребства. Но разве можно ставить ему в вину изнасилование девушки-андроида?» Адмирал на какой-то краткий миг смутился, но потом громко рассмеялся. Напряжение моментально исчезло, герцог облегченно выдохнул и сел за стол. Мы отобедали и непринужденно беседовали на разные темы, как вдруг Бионика сообщила. «Кронпринц, дипломатический корабль Роя только что ушел в варп-прыжок из системы Фортпост-4 в сторону системы Сивала». Спрашивать у Бионики про ее источник информации я не стал. Наверняка ведь какой-нибудь неприметный робот-андроид с приграничной с СЭКами станции. А вот смысл сообщения синтетической блондинки был очень даже важным. Дипломатический корабль Триас-Зеса благополучно пересек 9-й сектор периметра и ушел на территорию Роя. А это значило, что Оранжевый дом уже при всем желании не сможет помешать мне встретиться с дочерью. Кстати, теперь уже можно и нужно было успокоить Фиолетовый и Синий дома насчет их потерявшихся принцесс. Первым я вызвал главу Фиолетового дома, герцога Такура Ройл Андора. Соединили меня почти мгновенно. Престарелый аристократ явно хворал и находился в постели, облепленный какими-то проводами и присосками с датчиками. Я по всем правилам этикета поприветствовал герцога, а потом сообщил. Я получил письмо от своей старшей дочери, кронпринцессы Ликаны. Дочь летит ко мне в Унатари через территории Роя. Вместе с ней на корабле находятся две девочки из ее колледжа. Кронпринцесса Натали Ройл Крустон Мира и кронпринцесса Джон Ройл Рейхтон Андор. Старик на экране вздрогнул всем телом и закрыл глаза. По его щекам неожиданно покатились слезы. «Герцог, Ликана пригласила своих подруг на каникулы, а девочки не стали сообщать родным, так как опасались, что родственники им запретят. Я приношу извинения за безрассудное поведение дочери и доставленные переживания. Сегодня же я вылечу навстречу кронпринцессам и постараюсь максимально быстро вернуть Джоан Ройл Рейх на территорию Фиолетового дома». Старик открыл глаза, улыбнулся сквозь слезы и посмотрел на меня. «Это хорошо, что все закончилось благополучно. А то я вот испереживался, даже слег от расстройства. Только вот возвращать внучку пока не нужно, Георг. Пусть девочки вместе побудут. Моя Джоан в кои-то веки подружилась с кем-то из своих одноклассниц и даже полетела к подруге в гости. Раньше такого не было. Джоан всегда была нелюдимая и застенчивая. Мы сильно переживали из-за этого. Пусть внучка отдохнет с подругами без лишней опеки. Девочке это будет очень полезно. А через месяц я сам договорюсь с Оранжевым домом и пришлю за Джоан яхту, чтобы отвезти в Фиолетовый дом». Изменение репутации. Отношение к вам Фиолетового дома Империи улучшилось. Текущее отношение к вам Фиолетового дома Империи плюс 23. Доверие. Так, половина дела сделана. Теперь предстоял непростой разговор с Синим домом. С главой синих герцогиней Авеллой я знаком не был. К тому же Синий дом и государство Унатари находились в состоянии войны, так что я опасался отказа от общения со мной. Тем не менее, секретарь герцогини выслушал меня и обещал вскоре соединиться со своей хозяйкой. Однако прошло минут 15, прежде чем экран посветлел, и я увидел главу Синего дома, совсем еще молодую, весьма красивую девушку с длинными вьющимися голубыми волосами и пронзительно синими глазами, умело подчеркнутыми косметикой. Авелла Ройлстоктон Мира, глава Синего дома, возраст 22 года, раса человек, пол женский, класс аристократия, достижение, поперек батьки в пекло, отцеубийца, отравительница, свергнувшая мать, ничего святого, самая молодая хозяйка. Известность плюс 12, репутация минус 39. Предполагаемое персональное отношение неизвестно. Отношение к вам синего дома минус 11, неприязнь. Отношение синего дома к государству у нотари минус 3, война. А дамочка-то совсем непростая. Захват трона синего дома в столь молодом возрасте и обилие достижений очень красноречиво об этом свидетельствовало. Справа от трона герцогини на низенькой лавочке сидела пожилая женщина, с ног до головы укутанная в темные одежды. Интерактивная справка по ней почему-то не работала. Ясно было, что я вижу ищущую правду. И, видимо, древнюю, но подробностей было не понять. Хорошо Флориана подсказала мне. Эту женщину зовут Криста. Она считается самой старой из всех ищущих правду в империи. Точный возраст Кристы неизвестен, но не менее 400 лет. Долгие годы она обучала способных девочек-псиоников в специальной школе Тронного мира. Но это заведение полтора века назад закрыли после прокатившейся по нему волны странных необъяснимых смертей. Именно Криста была ищущей правду престарелого герцога Мальвика Роял Стефана Тонмира, который правил Синим домом более 100 лет, но в прошлом году отрекся от власти и ушел на покой. За прошедший год на герцогском троне успело смениться трое аристократов, пока к власти при поддержке Кристы не пришла молодая Авелла Ройлсток Тонмира. Правда, свежеиспеченной герцогине Авелле вскоре предстоит императорский суд по множеству предъявленных ей достаточно тяжких обвинений. Не исключено, что правитель Синего дома опять сменится. Хотя я все же думаю, что герцогиня с помощью своей ищущей правду сможет доказать свою невиновность. Я не знаю нынешней силы Кристы. Ранее она считалась второй по силе ищущей правду после темной матери. Но смена хозяина значительно ослабляет любого псионика. Не переживай за мою силу, малышка. Она уже вполне восстановилась за прошедший год. Да и за мою подопечную тоже не переживай. У Авеллы достаточно доказательств, чтобы разрушить выдвинутые против нее огульные обвинения. Да, за недостаток силы у Кристы можно было точно не переживать. Настолько легко она подключилась к нашему с Флорианой ментальному разговору. Ищущая правду улыбнулась самыми уголками губ, видимо, прочтя мои мысли, после чего повернулась к своей хозяйке и проговорила брюзжащим старушечьим голосом, совсем не похожим на звучавший в моей голове. «Кронпринц Георг не замышляет ничего дурного, герцогиня. Он хочет сообщить о том, что нашлась кронпринцесса Натали и собирается обсудить условия возвращения девочки». «Я не собираюсь платить никакого выкупа за свою кузину, Георг». Молодая женщина состроила умильную мордашку. Видимо, пыталась показать свою свирепость и непреклонность. Но вышло скорее забавно, чем пугающе. Я не смог сдержать улыбки, да и Криста тоже. Вот только обвинения в похищении детей мне не хватало. Кронпринцесса Натали отправилась в гости к моей дочери Ликане, при этом девочки не известили взрослых. Именно поэтому я и связался с вами, чтобы успокоить Синий дом. Пусть Натали гостит, где ей хочется. Это все, что вы хотели сообщить, кронпринц Георг? Я постарался ничем не показать свое удивление от того, насколько мало судьба кронпринцессы Натали волновала ее двоюродную сестру. Но ищущую правду было не провести. Ваша парализованная малышка верно заметила, что трон Синего дома в последние месяцы слишком часто переходил из рук в руки. Бурления еще идут, существует множество недовольных. Часть звездных систем вышла из подчинения герцогини, и моей подопечной нужно время, чтобы успокоить подданных и навести порядок на своей территории. Поэтому появление кронпринцессы Натали, представляющей другую ветвь древнего рода мира, на территориях Синего дома сейчас действительно несвоевременно и нежелательно. Мы будем признательны, если принцесса Натали погостит у вас все каникулы». Параллельно с мысленной речью Криста проговорила для своей хозяйки вслух. «Герцогиня, я считаю, что будет правильным отблагодарить правителя у нотари за проявленную заботу о принцессе Синего дома. Мне кажется, что повод вполне подходящий, чтобы прекратить бессмысленную войну между у нотари и Синим домом». Изменение репутации. Отношение к вам Синего дома Империи улучшилось. Текущее отношение к вам Синего дома Империи — минус 8. недоверие». Молодая женщина улыбнулась мне и приподняла левую руку к щеке. Видимо, выключила закрепленный за ухом микрофон. То ли она нажала кнопку слишком слабо, то ли сделала это дважды, но я услышал следующую фразу герцогини, явно не предназначенную для моих ушей. «Но, Криста, как же так? Ты же сама мне говорила про союзнический долг перед Зеленым домом и про то, что государство Унатари обречено, что его можно уже стирать с политической карты империи, так как ударный флот Зеленого дома со дня на день захватит их столицу». Старуха не стала смущать молодую герцогиню и сообщать о включенном микрофоне. Она лишь улыбнулась мне и ответила своей подопечной. «Ситуация резко изменилась, Эвелла. Я четко вижу, что правитель Унатари абсолютно не страшится армады Зеленого дома. И дело тут вовсе не в неведении. Просто этот громадный флот уже нейтрализован бойцами Унатари, заперт в отключенной безжизненной звездной системе и выведен из игры». «Это полностью меняет дело. Зачем нам тогда эта чужая война?» Перед моими глазами появилось системное сообщение. «Синий дом предлагает государству Унатари мирный договор на следующих условиях. Статус-кво». В появившемся меню я выбрал вариант «согласиться» и моментально получил сообщение, что война с Синим домом империи прекращена. «Подписан мирный договор между государством Унатари и Синим домом империи. Изменение репутации. Отношение к вам Синего дома империи улучшилось. Текущее отношение к вам Синего дома империи +2. Безразличие. Изменение репутации. Отношение Синего дома к государству Унатари улучшилось. Текущее отношение Синего дома к государству Унатари — 0. Безразличие». После этого герцогиня Авелла посчитала разговор завершенным и, вежливо попрощавшись со мной и выразив радость от нашего знакомства, ушла с поля видимости камеры. Но вот ищущая правду еще на какое-то время осталась и, подождав, пока ее подопечная покинет помещение, продолжила. «Кронпринц Георг Ройл и Нокки, у меня к вам будет несколько неожиданное предложение. Как я уже говорила, появление кронпринцессы Натали Ройл Крустон Мира на территории Синего дома стало нежелательным. Девочка обладает вторым номером в порядке престола наследия на герцогскую корону, и многие враги моей подопечной Авеллы делают ставку именно на эту несовершеннолетнюю кронпринцессу, неся смуту якобы от ее имени. Ситуация складывается таким образом, что кронпринцесса Натали проведет у вас в гостях какой-то длительный период вдали от дурно влияющих на нее советников. Герцогиня Авелла будет вам очень и очень благодарна, если ее основная конкурентка, кронпринцесса Натали, откажется от притязаний на власть в Синем доме». Видимо, ищущая правду уловила промелькнувшее в моих мыслях недовольство, так как быстро поправилась. «Не подумайте ничего дурного, кронпринц. Я не призываю к давлению на молодую кронпринцессу и тем более не предлагаю убийство этой девочки». Хотя такой вариант тоже вполне приемлем. «Просто вы, как взрослый человек и опытный политик, возможно, найдете нужные слова и убедите Натали, что эфемерный трон Синего дома ей не светит. Многие люди, и я в том числе, пойдут на все, чтобы этого не случилось. Поэтому кронпринцессе Натали не стоит гоняться за недостижимым миражом. Ей лучше отказаться от борьбы и получить солидную компенсацию от герцогини Авеллы. 5 миллиардов кредитов и богатую звездную систему из 10-го сектора периметра, вечную собственность. Вам же принц Георг Синий дом в случае успеха заплатит 15 миллиардов кредитов деньгами, боевыми кораблями или в любом другом виде. Кроме того, у Натари приобретет надежного союзника в лице Синего дома и способ связи с империей даже в случае возобновления информационной и транспортной блокады вашего государства Оранжевым домом». «Вот с этого места подробнее», — попросил я Кристу, и женщина охотно пояснила. «В 10-м секторе периметра Синий дом граничит с территорией мехов. Не гуманоидные механизированные расы. Они совершенно не агрессивны и являются давними союзниками империи. Так вот, мехи уже лет 40 жалуются на необъяснимые катастрофы и бесследные исчезновения своих кораблей в двух своих самых дальних от империи звездных системах. Герцог Мальвик даже посылал экспедицию в помощь союзникам 35 лет назад для расследования таинственных происшествий. Но корабли экспедиции в сообщениях по дальней связи вдруг начали передавать какую-то бессмыслицу, затем сражаться между собой и совершать другие странные действия. После чего связь с экспедицией также была потеряна. В свете полученных недавно новых знаний можно с большой уверенностью говорить, что мехи и члены той экспедиции столкнулись с расой Исеек-Арит. Кронпринц, вы общаетесь с представителями этой загадочной расы и даже имеете определенное влияние на их королеву Най-Игир. Думаю, вы сможете убедить Рой пропускать ваши информационные сообщения и космические корабли через всю цепочку варп-маяков от Синего дома до государства Унатари. Я поблагодарил ищущую правду за ценную информацию и пообещал поговорить с кронпринцессой Натали. Старуха кивнула, попрощалась на словах и вдруг добавила мысленно. Парализованная малышка сказала правду, говоря про мой весьма преклонный возраст. Не могу сказать про антагонистов, там были старухи древнее меня среди ищущих правду, но в империи я действительно самая старая. Мой младший сын был первым капитаном корабля-изыскателей «Звездный пес». И близнецы Паули Паола — мои родные далекие праправнуки. Паола даже внешне похожа на меня в молодости, несмотря на столько разделяющих нас поколений. Кронпринц Георг, я была бы очень рада увидеть свою внучку в гостях. Если Ваше Величество договорится с Роем и мехами, просьба отправить Паолу ко мне. Я буду признательна и приму ее как самого дорогого гостя. Договорились? Я предложу Паоле съездить в Синий дом. Уверен, девушка будет рада увидеть свою прабабку, пообещал я 700-летней Кристи. Изменение репутации. Отношение к вам Синего дома Империи улучшилось. Текущее отношение к вам Синего дома Империи плюс 5. Теплота. Изменение репутации. Отношение Синего дома к государству Унатари улучшилось. Текущее отношение Синего дома к государству Унатари плюс 1. Безразличие. Я отключил экран и в сопровождении целой группы видимых и невидимых телохранителей вернулся в большой зал ресторана. Тут стало многолюдно. Закончился рабочий день, многие сотрудники лаборатории пришли поужинать и заодно воспользоваться шансом хоть краешком глаза увидеть вживую правителя своего государства. Попори Декачи нервничал и советовал мне скорее заканчивать все переговоры и переходить в более подходящее в плане безопасности место. Но Флориана опасности не чувствовала, потому я решил еще немного отдохнуть среди обычных людей. Айна танцевала с адмиралом Майком Тонакадом среди множества других кружащих пар. Герцог Валиси Ройл Унатари общался с бионикой и, судя по половиненной бутыли крепкого алкоголя на столе перед ними, пытался споить мою симпатичную секретаршу. Наивный. При моем появлении старик указал рукой на кресло рядом с собой и не слишком трезвым голосом сообщил. «Георг, я должен признаться тебе. Последние несколько дней я слышу в голове отчетливый голос Марты. Моя погибшая дочь корит меня за то, что про нее все забыли. Говорит, что я ей не отец, пока не отомщу за смерть родной дочери. Этот голос проявляется неожиданно и просто сводит меня с ума. К тому же каждую ночь Марта стала приходить во сне и продолжать давить на меня». Предлагает воспользоваться твоим доверием и ударить в спину, захватить власть для ее дочери Ликаны. Скажи мне, Георг, я сошел с ума? Ведь не может человек слышать голоса в голове. Я постарался успокоить собеседника. Ты не сошел с ума, Валиси. Многие псионики способны передавать свои мысли. Да и королева чужих тоже. Я думаю, что эта работа достаточно сильной, ищущей правду. Она выдает себя за Марту и таким образом хочет стравить нас. Георг, я не чувствую никаких следов воздействия на этого человека. Хотя это может значить, что противник значительно сильнее меня. Бионика протянула руку, взяла бутыль и разлила крепкий бренди по двум бокалам, себе и герцогу. Предложила и мне, но я отказался. Герцог Валиси послушно взял и выпил протянутый девушкой бокал. Я ошибся в своей первоначальной оценке ситуации. Это не старый герцог спаивал симпатичную молоденькую девушку, а мой андроид откровенно пользовалась своей невосприимчивостью к алкоголю, развязывая язык собеседнику. «Георг, я так не могу. Марта сведет меня в могилу. Она днем и ночью подталкивает меня к свержению твоей власти, но не понимает, что я не справлюсь с ролью правителя. Я видел сегодня, как ты работаешь, как с тобой считаются даже самые сильные мира сего. Тебя боятся и уважают. Меня же никто бы не стал воспринимать всерьез. Государство у Натари умерло бы сразу после твоей смерти, растерзанное соседями. Да, это так. Поэтому тебе нужно бороться с внушением, сопротивляться. Я попрошу Флориану сделать тебе ментальную защиту, какая имеется у меня самого. Посторонние голоса, может, и не пропадут совсем, но станут гораздо слабее. К тому мой опытнейший лекарь, Никозит Брандт, подберет тебе препараты, чтобы ночью не видеть никаких снов. А вскоре я вернусь с Ликаной и заодно привезу одну из самых сильных ищущих правду в Империи. После этого голоса полностью прекратятся, а может, даже мои ищущие правду смогут вычислить невидимого врага и ответить на этот подлый удар. Изменение репутации. Отношение к вам в Алиси Ройл Унатари улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 53. Дружба. В этот момент передо мной проявился Попори де Кача и с почтительным поклоном сообщил. Туки-туки деса. Только что поступило сообщение от Исеков. Королева Роя Най Игир готова принять ваше величество через 2 дня в столичной системе Декее. Выдвинутое в самый последний момент требование Исеков, один корабль классом не крупнее фрегата оказалось неожиданным и даже, по словам моей сестры Катерины, граничащим с оскорблением. Для монарха суверенного государства полагался куда больший состав свиты, чем позволял вмещать маленький фрегат. В другое время я бы наверняка возмутился, но необходимость забрать дочку и ее подруг с территории насекомых, а также желание сохранить добрососедские отношения с Роем заставляло идти на уступки и минимизировать состав делегации у Натари. Приходилось также учитывать, что на обратном пути на маленьком фрегате нужно будет везти 3 кронпринцесс с подаренными им Исеек-доминантами и находящуюся в розыске Мариан Сабати. Поэтому навстречу с королевой Роя вылетели в очень узком составе. Я, Бионика как переводчик и группа телохранителей. Нашим кораблем стал Ястреб-4 с орденоносным капитаном Тамарой Вужик. Такой выбор был не случайным. Во-первых, Исеки знали и уважали самого успешного капитана фрегата в моем флоте. Во-вторых, Тамару хорошо знала моя дочь Ликана, и я надеялся, что это знакомство положительно повлияет на поведение 3 кронпринцесс, не привыкших долгое время находиться в маленьком замкнутом пространстве. Уже в системе Ял, когда наш фрегат стоял на зарядке у станции, я поговорил со своей сестрой по поводу предложения Синего дома. Катерина выслушала меня предельно внимательно, а потом после долгого молчания ответила. «Признаться, первым делом мне на ум пришел обратный вариант. Расположение герцогини Авеллы столь шаткое, следует поддержать малышку Натали в ее притязаниях на власть. В этом случае мы стояли бы за спиной новой герцогини и получили бы не 15 миллиардов кредитов, что, конечно, неплохо, но весь Синий дом в свое распоряжение. Минимум на 4 года, пока кронпринцесса Натали не станет совершеннолетней». «Красивый вариант», — согласился я. Но Катерина покачала головой. «К сожалению, этот ход не сработает. Кронпринцесса не согласится сидеть под замком на отшибе галактики, да и влиять удаленно из Унатари на революционные процессы в Синем доме не получится. Мы же не сможем обеспечить безопасность девочки за пределами Унатари, и ее просто-напросто убьют, причем не мы. Мы останемся без награды, но сильно обиженным на нас Синим домом. Плохой вариант». Так что принимай предложение Кристы, только сперва получи официальные гарантии от ее хозяйки, герцогини Авеллы. А потом постарайся не сильно испачкаться, зарабатывая эти 15 миллиардов для нашего общего государства. И еще, Георг, вся эта ситуация с Кристой привела меня к одной важной мысли. Надеюсь, у тебя хватит ума не сделать Мариан Сабати, ищущей правду твоей старшей дочери. Иначе правителю Натари сменится гораздо быстрее, чем ты надеешься. Герцогиня Катерина Ройлу Натари отключилась, оставив меня в раздумьях. Нет, Ликане я полностью доверял, но предупреждение сестры все же принял к сведению. Тренькнул установленный мною таймер, сообщивший о прибытии армады Зеленого дома в звездную систему Форпост 31. Я решил направить ультиматум кронпринцу Демьену Ройл Амелию Тон Лаваэлю, командующему попавшего в ловушку первого ударного флота Зеленого дома. Разговаривать с кронпринцем лично я не стал, опасаясь проявления агрессии со стороны нескольких находящихся в его флоте сильных, ищущих правду. Поэтому решил ограничиться переданным по дальней связи сообщением. Кронпринцу Демьену и его людям гарантировалась жизнь, Хорошее обращение в плену и быстрое возвращение на территорию Зеленого дома при условии немедленной капитуляции и передачи всех 1500 кораблей флота в целом исправном состоянии государству Унатари. Также я пообещал командующему, что если мое щедрое предложение не будет принято в течение 48 часов, то 2 миллионам бойцов первого ударного флота Зеленого дома вскоре предстоит не понаслышке познакомиться с такими понятиями, как голод и каннибализм. И тогда к уже высказанным условиям освобождения добавится требование отречения от власти кронпринца Демьена Ройл Амелия Тонлаваэля и всех без исключения аристократов его флота. Я передал сообщение Бионике для отправки, но моя обычно тихая и скромная помощница неожиданно попросила повременить с отправкой ультиматума. «Ваше Величество, кронпринц Демьен только-только прибыл в систему Фортпост-31 и еще даже не понял, в какую историю вляпался. Его корабли стоят в очереди на зарядку энергии и даже не подозревают, что следующий варп-маяк для них не включится. Мне кажется, нужно воспользоваться их неведением и усилить эффект придуманной Вашим Величеством ловушки». «Что ты имеешь в виду, Бионика?» «Во флоте зеленых огромное количество андроидов. Зеленый дом является изготовителем андроидов всех моделей и использует их труд везде. Все их корабли напичканы роботами и слугами, отвечающими за уборку, стирку, приготовление пищи, досуг бойцов и многое другое. И хотя оружейные комнаты и склады боеприпасов считаются критически важными объектами и охраняются живыми людьми, но склады продовольствия и обмундирования полностью отданы на обеспечение роботам. Я могу приказать андроидам первого ударного флота Зеленого дома приступить к утилизации продовольствия, отправлять все контейнеры с консервами под пресс или в вакуум космоса и уничтожать брикеты с сухой пищей в мусоросжигателях. Это плановые процедуры, которые периодически проводятся на любых кораблях для освобождения складов перед приемкой свежих продуктов. Такие действия не требуют согласования и не вызовут подозрений. К тому моменту, когда противник что-то заподозрит, значительная часть имеющегося продовольствия будет уничтожена. Аналогичные действия можно провернуть и с резервуарами пресной воды. Просто приказать роботам осушить все емкости и слить всю испортившуюся воду в космос. Мои брови удивленно взлетели вверх. Не ожидал от своей мирной бионики такого утонченного, продуманного злодейства. «Хорошо, действуй». «А мой ультиматум перешли тогда герцогу через 7 часов, когда наш ястреб выйдет из варп-туннеля в следующий по маршруту звездной системе Кия. Заодно постарайся узнать у своих друзей-андроидов результаты твоей диверсии. Будет сделано, мой принц». Бионика слегка поклонилась и направилась к офицеру связи отправлять непонятные живым людям шифрованные приказы. «Я же остался сидеть в глубокой задумчивости. Если подобные возможности всегда были в арсенале моего личного секретаря, почему Бионика раньше никогда не сообщала об этом? Да и если подумать, почему Зеленый дом, создающий андроидов и прекрасно разбирающийся в них, не пользуется такими преимуществами? Если же возможность отдавать команды чужим андроидам появилась у Бионики недавно, мне нужно было понять причину таких изменений. В общем, настало время для самого серьезного разговора с Бионикой».